В день хизра правоверные бросают работу и отправляются гулять. Беременная женщина, работающая в этот день, родит уродца. Поэтому Роксолана, которая снова ждала ребенка, не вышла в этот день за стены гарема провожать султана. Прощание состоялось ночью в султанской ложнице, на беспредельных зеленых простынях, на этих зеленых лугах, где рождалась ее любовь и росла, как молодая трава. И, может, должна была когда-то и увянуть, но еще не вянула, разрасталась ветвями, зеленью, буйством. В апреле идут дожди, которые считаются священными. Дождевой водой поят больных. Девушки моют ею головы, чтобы лучше росли волосы. Когда дожди идут 40 дней, в народе царит радость. Режут баранов, раздают мясо бедным, молятся в мечетях. В день хизра под дождем сажают возле домов плющ, чтобы все недуги вышли из хозяев, когда плющ обовьется вокруг дома. Сажала ли плющ Роксолана? Сулейман выступал из Стамбула в пышности и блеске, коих не мог омрачить даже проливной дождь. Визири Мустафа и Аяс в тканных золотом одеждах сопровождали султана. Великий визирь Ибрагим, весь в драгоценных камнях и золоте, ехал отдельно, словно бы еще один султан. Дворцовая свита, воеводы, улемы, за ними янычары и конное войско, развернув зеленые знамена, одно знамя на каждые 50 человек, шли под грохот барабанов, под завывание воинских зурн, без устали наигрывавших древний марш султана Санджара с дикими выкриками, которые могли бы оглушить и мертвого. Где ступит конь турка, там уже не растет трава. За войском шли верблюды с казной и священными книгами, слоны в позолоченных наушниках, кони и мулы под вьюками. Только на первом ночлеге были раскинуты 1500 шатров. Шли послушно, охотно, ибо так решил их султан. Он не водил их на штурм крепостей, но в походы шел вместе с ними. Был всегда словно бы переутомленный. Голова под тяжелым огромным тюрбаном, склоненная на длинной, точно птичьей шеи, глаза, будто устремленные в нечто потустороннее, словно и не замечают ничего вокруг, а на самом деле зоркие. Ничто не остается для них незамеченным, от воина до улема, от паши до арбаджии, зловеще пристальные глаза загадочного властителя. Странный султан. Брал только то, что не могли взять его предки. Белград, Родос, теперь Венгрию. Воевал только с неверными, хотя, может, и сам нес в себе их кровь, и самую любимую жену взял из них. Воистину странный султан. Но разве можно объяснить поступки человека, над которыми не стоит ничего, кроме вечности и смерти? Кто знает о своем предназначении? Может, эти походы через горы и леса, медленное, неустанное, упрямое продвижение куда-то и есть жизнь? Не война, так охота, когда десятки тысяч вооруженных, безжалостных людей убивают зверей на гигантских пространствах, не оставляя ничего живого. Когда зимой Сулейман охотился в окрестностях Эдирны, он угрожал не только безмолвным зверям, но и людской чужой силе, императору Карлу, папе Римскому, всему свету, всей земле, которая все равно не боится никаких угроз, хоть бейся об нее в отчаянии и бессилии со всем своим исламским воинством. Земля раздольная, беспредельная, прекрасная, мощная, всеплодящая и всемогущая. А ты перед нею хрупкий, слабосильный, временный, Единственное, что можешь, — это соединиться с нею, вернуться в ее лоно.